хмель ударял ему в голову от такого изобилия девушек, стайками порхавших вокруг, и всего того, что нетрудно было угадать под одежками. Мне приходилось быть бдительнее любой дуэньи, чтобы держать его в рамках. Он говорил: «Есть женщины такой дивной красоты, что я на них и смотреть не решаюсь. Боюсь рухнуть замертво. Да и вообще, при виде каждой понимаю, что мне не место в этом мире. Они совершенные творения, а я — ошибка природы». Беда, как водится, подкралась незаметно. Однажды вечером, день был будний, Раймон попросил меня куда-нибудь с ним сходить. Ему было одиноко. Но я согласился. Мы сперва пошли в кино, около полуночи поужинали, а затем отправились по клубам. На ночную жизнь я теперь смотрел как будто издалека, уверенный, что мне это больше не грозит. Заведения были все на одно лицо, везде одна и та же публика, юные идиоты с пустыми глазами корчились среди адского грохота, старательно изображая из себя буйно помешанных. Я-то считал, что это мне в таких местах тяжко, но только теперь понял, насколько круче приходилось Раймону. С его росточком он едва доставал девицам до груди, а иным и вовсе до пупка, в котором обычно красовалось колечко или серьга. Бедный гном терял голову от такой близости к тайнам наготы. Заплутав в чаще бесконечно длинных ног и агрессивно торчащих бюстов, он звал на помощь. Тот, кто не пользуется успехом у женщин, видит их лучше и познает глубже, чем неотразимый соблазнитель. Раймону все было как нож в сердце. Пахнуло ли изо рта или из подмышки, резанул ли слух язвительный смешок, делали его покатое плечико или круглый животик, когда он устремлялся в эту варварскую толпу, лавируя среди полуголых тел, видна была только его высоко поднятая рука, точно перископ подводной лодки. У меня щемило сердце. В ту ночь часов около четырех, когда я уже с ног валился и намекал, что ну пора домой, он упросил меня зайти еще на одну танцульку возле площади Пегаль. Мол, выпьем по последней. На улице Бланш какой-то громила с финкой, вынырнув из темноты, хотел было заставить нас расстаться с деньгами. Раймон свалил его, боднув головой в живот, и после этого раунда немного приободрился. Дискотека на втором этаже мигала, как огромный глаз циклопа на темной глыбе здания. Женщины, одетые только в узенькие трусики, приплясывали в свисавших с потолка корзинах. Несколько амбалов плавно покачивались, точно канатоходцы на проволоке. Перезрелые матроны дрыгали ногами. Был предутренний час, когда в ночных вертепах идет в ход залежалый товар, и оказавшиеся без пары мужчины и женщины довольствуются тем, что осталось. Скучал там какой-то скелетоподобный ходячий манекен с прозрачной кожей и неестественно расширенными зрачками. Чересчур пухлые губы выглядели странно, будто их на живую нитку пришили к лицу трупа. Разбитные малолетки с откляченными задницами, толстушки в лохмотьях ценою в целое состояние, собирались уже отчалить, несолоно хлебавши, во всеуслышание объявляя, что местечко, мол, дрянь. Раймон устало присел на продавленный диванчик, из которого отовсюду лез волос. Рядом с ним целовались в засос два атлета в кожаных жилетках. Мой слуга совсем потерялся на фоне высоких фигур и вид имел еще более бледный, чем обычно. Но сработал непреложный закон. Кто выделяется, тот рано или поздно привлекает внимание. И на Раймона, которого обычно никто в упор не видел, по крайней мере, одна пара глаз в ту ночь посмотрела с интересом. Я еще раньше заметил эту шалаву. Спутника у нее не было, зато самоуверенности хватало, чтобы не топтаться в одиночестве, и вокруг нее прямо-таки хоровод вился. Она с потрясающей непринужденностью висла то на одном, то на другом, прижималась всем телом, и ее руки змеями ползали по спине партнера. Разноцветные полосы света скользили по ее лицу. Она притягивала к себе все взгляды своими умопомрачительными округлостями, широкими плечами, вызывающие малым количеством одежды, и вот, виляя бедрами, под дуэт трубы саксофона, она вдруг Кто бы мог подумать, направилась прямо к Раймону и пригласила его на танец. Он сперва подскочил, как будто его током ударило, и чуть было не обратился в бегство. Она удержала его за руку, да так властно. Он еще поупирался, потом, скрипя сердце, подчинился. Это надо было видеть. Мой недомерок выкатывается на площадку и выделывает кренделя вокруг красавицы, ну, прямо как планета вокруг солнца. Надо думать, ночная публика всякого насмотрелась, раз не выпала в осадок при виде этой невероятной парочки. Тянулись минуты. Раймон корчился, как припадочный, а партнерша бросала на него недвусмысленные взгляды. У него глаза на лоб лезли, он не понимал, что происходит. Около шести перед закрытием диска Жокей выдал подряд несколько слоуфоксов, и когда простуженный голос Барри Уайта захрипел, девица прижала Раймона к груди, умастив между двух полушарий, которые были больше его головы, будто танцевала с плюшевым медвежонком. А вскоре после этого она уволокла моего спутника, увела за ручку, как старшая сестра маленького братишку. Вот так и заварилась эта каша. Идиллия продлилась неделю, о своих обязанностях мой слуга начисто забыл. Его пассию звали Мариной, он был ее капризом. Ей взбрела фантазия попробовать карлика, переспать с человеком-фалосом. Захотела игрушку и получила. Она клялась ему, что у нее никогда не было такого любовника. Ну, тут она не врала. Раймон же из этого заключил, что нравится ей. Но он ошибался. Девица им просто попользовалась, а он простак раскатал губы. Как те бедняки, что, сорвав куш в лотерею, теряют рассудок. Мой приапчик совсем разума лишился от Марины. И неудивительно, женщина давным-давно была для него чем-то вроде далекого Китая, о котором он мог только мечтать. От того, что одна из них, да еще какая, положила на него глаз, он весь завибрировал, а от того, что она сама выбрала его в дансинге и чуть ли не силком утащила, просто спятил. Раймон кинулся, очертя голову в пламя, имя которому женщина, и разговение после долгого поста ударило ему в голову. Наконец-то он сравнялся со своим хозяином в том, в чем тот всегда мог дать ему 100 очков вперед. Буйство плоти подействовало на него, как солнечный свет на долго пробывшего в шахте человека. Он ослеп, ошалел и совсем потерял волю. Дома появлялся ненадолго, только переодеться и помыться, успевал купить кое-что, состряпать на скорую руку, позвонить Стейнеру и наврать ему с 3 короба. Меня он умолял помочь выбрать костюм, причесаться, пригладить жесткий, как щетка трубочиста, ежик волос. Уходя, спрашивал, не пахнет ли у него изо рта, задаривал меня подарками. Изредка откровенничал со мной, живописал, облизываясь, как не пробовавший женщины-мальчишка, прелести своей любовницы, рассказывал, что она выделывает в постели. В такие минуты лицо его расплывалось от похоти, и мне приходили на ум жабы, которые раздуваются вдвое, когда поют брачную песню. Марина быстро смекнула, что Раймон рожден прислуживать. Она заставляла его делать все по дому, готовить, и только после этого допускала к телу. Воображаю, как карлик-субредка в одних кальсонах и носках, повязав передник, шуровал пылесосом, драил ванну, усердствовал в предвкушении награды. Но на 7-й день к вечеру красавица дала ему отставку. Наигралась и бросила. Просто сказала, чтобы он больше не приходил. Жизнь для него утратила смысл, как будто Бог сперва осенил его своей благодатью, а потом оставил. Отвергнутый гном стал еще безобразнее, просто смотреть было страшно. Он никак не мог поверить в случившееся. Удар был особенно жесток от того, что все произошло слишком быстро. Еще вчера он был на коне, а сегодня потерял все. Раймона это сломило. Как он не пытался вернуть благосклонность любовницы, та и знать его не желала. Он был раздавлен, не ел, не спал, бродил как тень, стал заговариваться. Целыми днями кружил вокруг телефона, все ждал, что она позвонит, попросит прощения, вновь призовет в свои объятия. Ходил он нечесанный, небритый, то и дело прикладывался к бутылке, от него попахивало перегаром. В общем, совсем потерял человеческий облик. Пуще всего он теперь боялся хозяйского гнева, все конючил, мол, поклянитесь, что ничего не скажете. Он был у меня в руках. Я мог бы запросто выторговать свободу, но и на этот раз проморгал свой шанс. Его нытье мне осточертело. Работу он совсем забросил, дом запустил, кормил меня недожаренной или пересоленной дрянью, когда вообще находил в себе силы что-нибудь приготовить. Я не выдержал, тайком позвонил Жерому и выложил все про его слугу. Хозяин ничего не подозревал, новость его огорошила. Я удостоился слов благодарности, он знал, что на меня можно положиться. Долго ждать не пришлось. В ту же ночь, около часу, в Париж прикатила Франческа. Всю дорогу от Безансона мчалась на предельной скорости. Она застала Раймона в гостиной, в одних трусах, пьяный, он тупо таращился в телевизор. При виде ее он затрясся. То был командор, явившийся покарать преступившего закон. Хозяйка с ослушником не церемонилась, с размаху влепила ему пощечину, схватив за волосы, уволокла в другую комнату и заперлась с ним там. Всю ночь до меня доносились приглушенные отзвуки рыданий и криков. Я почти не спал, а ранним утром обнаружил Стейнершу в кресле в гостиной перед полной окурков пепельницей и наполовину опустошенной бутылкой джина. Она пожелтела, лицо стало как слоновая кость, сидела, съежившись в старенькой парке, и ее било зноб, должно быть, переусердствовала в мордобое и воплях. Провинившегося слугу она заперла в спальне. Франческа обернула ко мне осунувшееся лицо и знаком пригласила сесть рядом с ней. «Бенджамин, я ценю вашу лояльность в истории с Раймоном. Вы молодец, что предупредили нас. Похоже, ее здорово выбило из колеи, если она заговорила со мной по-человечески, будто забыв, как глубоко меня всегда презирала». Я вдруг увидел то, что скрывалось за ее неизменно суровой миной. Перепуганное существо, которое барахталось в волнах накатывающих лет и взывало о помощи. Она то и дело доставала из кармана пудреницу, быстро обмахивала пуховкой лицо и заплывшую жиром шею, точно хотела окутаться мучным облаком. Пудра, не удержавшись на коже, градом сыпалась на грудь. Он непростительно забылся, но одну вещь вам следует знать. Франческа закрыла глаза, тяжелые веки упали, как спущенные паруса. Губы у нее подрагивали, и казалось, будто большой приоткрытый рот постоянно бормочет, но не молитву, а брань в адрес всего света. Не он один дал слабину. Жером, может быть, рассказывал вам... У меня была бурная молодость, которую определяли две страсти — любовь и философская мысль. Когда я не тешилась в объятиях юношей или девушек, это мне было все равно, то читала труды философов. Я люблю их за то, что они сложны, я сказала бы даже темны, за то, что приходится попотеть, чтобы постичь их. Для меня это как сухой фитиль или бомбы замедленного действия. Тома мирно спят на пыльных полках библиотек, а мысль бродит в умах людей, и рано или поздно, подобно взрыву, потрясает мир. Я прерывала любовные игры лишь за тем, чтобы вернуться к чтению, и откладывала книгу только для того, чтобы продолжить сладострастные забавы. В 19 лет у меня была мечта стать ангелом любви. Я хотела, чтобы тело мое принадлежало каждому, кто его захочет. Это было что-то вроде долга, моего обязательства перед ними всеми. Меня коробила избирательность желания. Почему одним все, а другим ничего? Нет уж, на пир Эроса пусть и изгои будут званы. В то время мне хотелось, чтобы вихрь удовольствий поглотил меня. Однако очень скоро старый, как мир, любовный акт наскучил мне своей простотой, а самые разнузданные сексуальные фантазии на поверку оказались однообразными, да и надуманными. Каким бы сильным ни было наслаждение, мне этого было мало, мало. И тогда я поняла, что для плоти есть границы,